и утверждала, например, что жила уже раньше, в другой жизни, и жила не один раз. Марина Ивановна тоже об этом говорила, и, может быть, силой своего внушения передала это маленькой Али, и это навсегда застряло в ее сознании. И с грустью отмечала, что теперь она знает, что живет уже последний раз. Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз ни ласточкой, ни кленом, ни тростником и ни звездой. Не буду я людей смущать и сны чужие навещать неутоленным стоном. Одна очень старая дама, которая в отдаленные времена встречалась с Мариной Ивановной, уверяла меня, что Аля в детстве была ясновидящая и могла вдруг сказать человеку, что ждет его или что с ним было накануне. И жутковато становилось от общения с этим маленьким удивительным существом, которое смотрело такими проникновенными, огромными глазами и говорила так взросло и о взрослом. Но я не обратила тогда внимания на эти слова старой дамы. Мало ли что говорят старые дамы. Но вот передо мной письмо самой Али, написанное ей уже в 60-х годах. Когда я была совсем маленькая, то видела в людях не только скрытые от окружающих, но и от них самих. Потом это прошло, чтобы возобновиться в годы странствий и отъединенностей. Помню, как несказанной северной зимой, ночью, под огромными чистыми близкими звездами, в абсолютно первозданной тишине, я, возвращаясь с работы, останавливалась на высоком берегу Енисея и пронзительной мыслью преодолевала времена и расстояния, впиваясь в души и судьбы, оторванные от меня. Потом, когда я вернулась, никто не смог мне сказать ничего, что уже не было бы мне известно, за исключением разве что каких-то обстоятельств. Кстати, эта способность к межпланетному или хотя бы межконтинентальному общению несколько атрофировала у меня, как вы заметили, способность к просто общению. Так межпланетно-межконтинентально Аля общалась с Борисом Леонидовичем, стоя на берегах Енисея, а Борис Леонидович в это время лежал в больнице в Москве, и она силой своего проникновения знала, когда ему было хуже, когда лучше, когда он выздоровел. Так потом приснится ей пастернаковская смерть, еще до того, как Борис Леонидович умрет. Так силой своего предвидения она знала и день своего повторного ареста. Впрочем, тогда уже шли повторные аресты. И тут информация опережала интуицию. Но день все же был предсказан точно. 17 февраля видела маму во сне, писала Аля теткам. Она мне сказала, что придут за мной 22 февраля. Дорога моя будет вначале трудная и грязная, но это весенние ливни, — сказала мне мама. Потом дорога наладится, и все будет хорошо. И 22-го за ней действительно пришли. Протокол. Город Рязань, 22 февраля 1949 года. Я, сотрудник управления Министерство госбезопасности Рязанской области Копотеев, на основе ордена управления Министерства госбезопасности по Рязанской области номер 52 от 21 февраля 1949 года, в присутствии Эфрон А.С., ее соседки по комнате Гордон Берты Осиповны, понятого начальника хозотдела управления связи Тихонова Степана Андреевича, и сотрудника УМВД ГО Шпилева, руководствуясь статьями 17-18, 5 УПК РСФСР, арест-обыск гражданки Эфрон, проживающей дом 84, улица Горького. Согласно ордеру, арестована Эфрон А.С. Год рождения 1913.